Еще спустя полтора часа я встретил вызванных к себе министров во внутреннем дворике дворца, который пока еще не получил собственного названия. Подозреваю, что после моей смерти его будут называть Николаевским, но пока приходилось обходиться так. Я просто не смог заставить себя сидеть в кабинете и вышел подышать свежим воздухом, благо погода радовала. Начало осени на Черноморском побережье выдалось теплым и солнечным, казалось, что лето еще закончилось, разве что совсем уж удушающая жара спала. На будущее у меня была мысль переезжать на 2-3 летних месяца в северную столицу, где лето прохладнее. Такая вот забавная рокировка. Есть связь с Белградом? Какие новости? Горчаков с Мордвиновым переглянулись, и главный дипломат ответил первым. У нас связи с Белградом нет. Есть связь с соседними городами, но там пока тоже мало что знают. Понятно, что во главе заговора стоит Александр Карагеоргиевич и часть офицеров, ориентирующихся на Францию и Англию. Точно известно, что король Милан убит у себя во дворце, вроде как наследнику и Марии Николаевне удалось не попасть в руки заговорщиков. Последнее виделось крайне важным. Было понятно, что у приверженцев Карагеоргиевича был только один шанс удержать власть, избавиться от всего рода Абриновичей, а потом обменять жизнь моей дочери на признание России уже сложившейся ситуации. Если Маше с внуками удалось сбежать, значит все не так уж плохо. Что-то еще? Да, Ваше Величество, кивнул Горчаков и продемонстрировал, что не зря занимает пост главы МИДа. Я взял на себя ответственность и связался с нашими друзьями по таможенному союзу. Проинформировал, что мы не потерпим незаконного свержения власти и в случае обострения ситуации будем готовы применить силу. Кстати, насчет силы, я повернулся к Суворову, генерал было дернулся, чтобы встать, но я остановил его движение руки. Мы сидели за садовым столиком на таких себе плетеных креслах и, учитывая неформальную обстановку, соблюдать церемониал было просто глупо. У нас же на Корфу есть боевая эскадра, Аркадий Александрович. Так точно, Ваше Величество, два фрегата типа Москва и несколько корветов, младший Суворов был как раз тем генералом, которого карикатуристы любят рисовать в своих работах. Когда-то в прошлой жизни я очень удивлялся, как такие люди могут попасть в верхние эшелоны власти, но просидев на троне два десятка лет, понял, далеко не всегда подчиненный, пусть даже в ранге министра, должен быть гением, умеющим проворачивать сложные схемы и считать на 20 шагов вперед, скорее наоборот, от таких зачастую больше вреда, чем пользы. А вот человек, пусть и без фантазии, зато работоспособный и умеющий выполнить поставленную задачу от и до, может принести куда больше пользы. А если добавить к этому то, что Суворов был лично мне предан как собака, понимая, что ни в каком ином случае так высоко взлететь не смог бы, то и вовсе получается, что Аркадий Александрович выходил крайне ценным кадром. Прикажите им выдвинуться в сторону Сплита. Ничего такого пока, просто дружественный визит. Покажем сербам и хорватам, что Россия рядом, и безобразия у себя под боком мы не допустим. Я повернулся к Мадвинову и обратился к главе СВР. А вы мне что скажете, Дмитрий Михайлович? Глава СВР еще полгода назад попросил меня об отставке и активно сейчас натаскивал приемника. Прошло бы еще пару месяцев, и этот вопрос я бы уже задавал новому главе главной разведывательной службы империи. Мордвинов в целом справился со своей задачей, сумел без особых провалов провести разделение СИП и СВР и теперь страстно желал уйти на покой. Возможно, этим объясняется то, что его ребята упустили заговор в Сербии, а может просто наши противники уже тоже выросли из детских штанишек и вполне были способны играть с нами за одним столом. О возможном заговоре мы несколько раз предупреждали короля Милоша. Мордвинов поджал губы, было видно, что ситуация неприятна ему лично. Сербский король, к сожалению, нашим предупреждениям не внял и гораздо больше уделял внимание давлению на хорватскую оппозицию. Есть немалая вероятность того, что Карагеоргиевич сумел как-то договориться с хорватами, во всяком случае ходили слухи, что он встречался с главами некоторых знатных родов. Вот же ж сволочь, выругался я себе под нос. Чем дальше, тем идея объединения сербов и хорватов под одной короной нравилась мне меньше и меньше. Хоть я изначально так и задумывал, чтобы Абриновичи больше занимались внутренней политикой, чем внешней, однако на возможность полноценного переворота я не рассчитывал. Может, действительно югославский проект, мертворожденный в историческом плане, и ничего тут сделать просто невозможно? Впрочем, сейчас жалеть поздно, все равно отпускать хорватов в свободное плавание нельзя. Париж и Лондон после поражения в войне внимательно смотрят за нашими действиями и только ждут, пока мы оступимся. Проявлять слабость нельзя ни в коем случае, это сразу заметят и возьмут на карандаш. Я так понимаю, у вас тоже свежей информации о происходящем в Белграде нет? Боюсь, что так, Ваше Величество, пожал плечами глава СВР. У нас хватает агентов в Сербии, и наших людей, и местных сочувствующих, однако тут вопрос исключительно в связи. Ближайший населенный пункт, с которым удалось связаться посредством телеграфа, Нови Сад, это около 70 километров от Белграда. День пути верхом даже для курьера. День туда, день там, день обратно. Если не получится наладить связь с Белградом, то скорее всего какие-то конкретные данные будут лишь послезавтра вечером. Я хочу, я ткнул пальцем в грудь Мордвинову, чтобы вы отправили Карагеоргиевичу сообщение. Если с Машей что-то случится, если с ее головы упадет хотя бы один волос, я двину войска в Сербию и вырежу весь его род до седьмого колена, а саму страну присоединю к империи в виде провинции, как герцогство Варшавское. Глава СВР быстро-быстро закивал, подтверждая, что понял приказ. В том, что я способен на озвученные действия, никто из собравшихся не сомневался ни капли. В итоге, однако, с самыми крайними мерами решили обождать. Тут свое мнение сумел продавить Горчаков, с которым я по здравому размышлению в итоге вынужден был согласиться. Министр иностранных дел предложил реализовать схему, при которой для восстановления законного порядка в Сербии задействовались не российские войска, а армии молодых государств-членов Таможенного союза, которые граничили с этой страной. Просто для того, чтобы в будущем, когда все уляжется и придет в норму, не оставлять неприятного послевкусия. Никому не нужно, чтобы потом еще много десятилетий нам вспоминали, как Россия грубо вмешалась во внутренние дела Сербии. Слова Горчакова заставили меня вспомнить Будапешт 1956 и Прагу 1968 годов и всю последующую многолетнюю изжогу от этих событий, после чего было принято решение о создании коалиции по восстановлению в Сербии законного порядка, в которую вошли Венгрия, Трансильвания, Болгария, Валахия, Черногория и Греция. Греция с Сербией вообще-то не граничила, однако Михаил не отказал мне в просьбе отправить в Адриатическое море эскадру для демонстрации флага, особенно после того, как я согласился компенсировать все расходы Афины и даже выделить кредит на постройку для эллинов еще одного фрегата типа «Москва». Греки, которым нужно было защищать крайне протяженную береговую линию, были одними из самых стабильных наших клиентов в плане покупки боевых кораблей. За последние десятилетия эллины купили у нас 2,5 десятка вымпелов, по большей части правда корветов и другой мелочи, и давно приценивались к чему-то более солидному. Подбить остальных монархов на гуманитарную интервенцию оказалось еще проще, тем более, когда пришла новость о подходе к австро-сербской границе нескольких немецких дивизий и активизации французского средиземноморского флота, что недвусмысленно намекало на потенциального заказчика всего мероприятия. Молодые монархи недавно образованных государств остро чувствовали непрочность своего положения, и прецедент удачного переворота у соседей им совершенно точно не был нужен. Вдруг у кого-то и в своей стране дурные мысли возникнут. А вот если потенциальные заговорщики будут со стопроцентной уверенностью знать, что им в любом случае ничего не светит, глядишь и желающих попытать счастье на ниве политического авантюризма будет поменьше. Быстрее всего среагировали валахи и венгры. Просто потому, что именно по территории этих двух стран в этот момент шло строительство двух магистральных ЖД-веток. Пешт-Белград и Бухарест-Белград. Обе были еще недостроены, однако для срочной переброски войск уже частично пригодны. Уже 18 сентября передовые части Венгерского королевства перешли границу и двинулись в сторону Бухареста, опередить их успели только черногорцы, но учитывая местную географию не факт, что в Белграде это вообще заметили. Сербские войска по большей части остались в местах дислокации и не пытались оказать сопротивление. За эти 7 дней произошло сразу много чего. Всплыл младший Абринович с женой, чита во время переворота успела сбежать и козьими тропами добраться до валашской границы, откуда 24-летний Михаил Абринович объявил о своем вступлении на престол и начал рассылать по стране курьеров с призывом к оставшимся верными его семье вельможам выступить против узурпатора. А сам Александр Карагеоргиевич успел нацепить на себя корону и издать манифест о преобразовании Сербии в сербо-хорватскую унию, чем немало подгадил многим следующим поколениям местных правителей. На полное подавление мятежа понадобилось еще 2 недели, и уже в начале октября в Белград вернулся законный монарх. Поняв, что Кара Георгиевич совершенно точно не станет королем, просто потому что соседи ему этого не позволят, большая часть сербской верхушки, до того колеблющейся и выжидающей, на какую сторону забора упасть, быстро сделала правильный выбор. А учитывая то, что верных непосредственно ему войск у узурпатора практически не было, Кара Георгиевич мгновенно остался фактически в одиночестве. Ждать, пока законная власть придет и возьмет его за задницу, он естественно не стал и успел сбежать за границу, всплыв через некоторое время в Париже. Впоследствии пришлось проводить полноценную операцию по его устранению силами СВР, нужно было показать всем заинтересованным сторонам, как своим, так и чужим, что никакого посягательства на свой курятник мы не потерпим и наказывать за такие попытки будем максимально жестоко. Гораздо дольше впоследствии пришлось разбираться с хорватскими сепаратистами, отряды которых, вооруженные австрийцами на деньги Франции и Британии, еще несколько лет барагозили в местных горах, пока их всех постепенно не прищучили. История с белградским переворотом естественно имела отклик и на международном уровне. Если австрийцы в итоге всерьез рыпаться поостереглись, Вене давно уже было сказано, что любая следующая война приведет к потере чешских и славянских земель, то французы и англичане попытались было всерьез надавить на нас в плане возможности проведения международной конференции для определения будущего статуса сербских и хорватских земель. Благо сейчас расстановка сил на континенте позволяла нам на такие предложения просто не реагировать. Более того, в ответ мы уже предложили британцам встретиться пообщаться насчет статуса Ирландии и вообще всего того, что происходило на острове. На этом, собственно, история с попыткой переворота в Сербии закончилась. Глава 9. Господа, я собрал вас здесь, чтобы сообщить неприятное известие. Приглашенные на совещание чиновники после этих слов заметно подобрались. Только глава МВД на правах старого друга и ближайшего соратника переспросил. К нам едет ревизор, Юсупов уже давно просился в отставку. Не мальчик уже, здоровье пошаливать начало. Да и с семьей Борис хотел проводить побольше времени. Ему наконец удалось разрушить фамильное проклятие малодетности, и теперь по дому у него бегало аж 6 меленьких юсупчит. С учетом того, что сам министр никогда к административной власти не стремился и с деньгами проблем никаких не имел, желание его было понятно. Вот только замены своему министру внутренних дел я пока не нашел, поэтому и отправлять его в отставку не торопился. Почти усмехнулся я. Гоголь и в этой истории написал ревизора. Хоть он и отличался, некоторым образом, от читанного в школе оригинала, глобально в своей сути пьеса осталась той же. К сожалению, несмотря на очевидные сдвиги, активный приток свежей крови из подлого сословия, победить русское чиновничество, в массе своей ленивое и вороватое, нам не удалось. И боюсь, что никогда и не удастся, разве что действительно получится воспитать какого-то совсем нового человека, но боюсь, это дело так и останется уделом фантастических книг. Империя начинает постепенное движение в Среднюю Азию. Это обширная территория, населенная мусульманами. Как вы могли догадаться по составу присутствующих, речь сегодня пойдет именно о религии. Признаюсь честно, вопрос ассимиляции мусульман в империи я как-то упустил. Ну то есть, разобравшись с Северным Предкавказьем, переключился на другие вопросы и больше к тому вопросу практически не возвращался. Какая-то работа там шла, процесс переселения русских людей из центральных провинций на окраины был налажен у нас уже практически в автоматическом режиме. Однако именно работа с мусульманскими верующими и их иерархами по большей части отсутствовала как класс. Тут нужно пояснить, что в отличие от христиан, мусульмане четкой административной пирамиды подчинения не имели. Теоретически каждый мулла, имам, кади и улем был единицей автономной. На практике они часто объединялись под руководством муфтиев по территориальному признаку, но власть последнего была, мягко говоря, не всеобъемлющей. Ну а принятый египетским правителем титул халифа всех мусульман и вовсе мало, что давал ему в практической плоскости. Получалось, что мусульманская общность была с одной стороны достаточно аморфна для влияния сверху и с другой – достаточно податливо на проникновение идей через горизонтальные связи. Естественно, подобное положение мне нравиться не могло. Кому нужны подданные, на которых ты влиять не можешь, зато может какой-нибудь пришедший со стороны проповедник. Это же фактически бомба замедленного действия. Я так понимаю, Николай Павлович, у вас есть конкретные предложения по этому вопросу, которые вы хотели с нами обсудить? Юсупов обернулся и посмотрел на сидящих рядом с ним чиновников, главу Священного Синода, который фактически стал исполнять роль такого себе министра по делам религии, руководителя СИП, столичного епископа Порфирия и еще несколько человек рангом поменьше. По глазам присутствующих было понятно, что тему совещания до них заранее не доводили. «Все так, Борис Николаевич, все так, прошу меня извинить, ваше императорское величество», — вскинулся епископ, который представлял при дворе сидящего в Москве патриарха. Тот, естественно, каждый день мотаться в Николаев из первопрестольной возможности не имел, поэтому и появилась такая себе должность спецпредставителя, на которой молодой Порфирий прекрасно прижился. Мужчине было совсем немного за 30, что в эти времена в общем-то было небольшим удивлением. Площадь покрытия РПЦ вместе с числом окормляемых прихожан росла буквально как на дрожжах, поэтому приходы повсеместно занимала молодая поросль выпускников духовных академий, и даже в епископы попадали вполне молодые еще и иерархи. Но какую помощь в деле переустройства российского магометанства может оказать православная церковь? Мы и так активно занимаемся миссионерством, в том числе и среди волжских татар. Я надеюсь, речь не пойдет о насильственном крещении. Как показала история, дело это не только не богоугодное, но и малопродуктивное. Сил уходит целая гора, а толку – сгулькин нос. К сожалению, это тоже было правдой. Все попытки христианизации что мусульман, что иудеев, что католиков, тех с переводом в православие из католицизма, в Российской империи стабильно проваливались. Только с поляками в итоге что-то вышло, и то для этого пришлось устроить войну на собственной территории, а потом четверть населения западных губерний выдавить за границу. Повторять подобные истории с теми же татарами мне совершенно не хотелось. Они как минимум этого не заслужили, демонстрируя всемерную лояльность власти что сейчас, что в прошлом, что в известном мне будущем. Что касается вас, владыка Пантелеймон, я повернулся к епископу, мы сидели в зале совещаний за длинным Т-образным столом, и приглашенные, как водится, расселись по местам. Забавно, местнические книги еще при Алексее Михайловиче, если мне память не изменяет, сожгли, а придворные все так же буквально копчиком чувствуют, кто должен садиться ближе к монарху, а кто – дальше. И как тут не вспомнить классическое ельцинское «не так сели», можно не сомневаться, что подобные традиции сохранятся и в 21 веке. Вы мне нужны в связи с опытом перевода православных текстов на русский язык и всего, что с этим связано. Епископ Пантелеймон только склонил голову в ответ на мою реплику, как бы принимая такое задание и соглашаясь с тем, что в этом деле он может быть полезным. Действительно, за прошедшие десятилетия со времен церковной реформы, новое московское патриаршество сделало для обновления православной веры очень многое. При этом церковники, что отрадно, проталкивали нововведения очень аккуратно, дабы не выплеснуть с водой еще и ребенка. Как раз в эти годы вовсю шел церковный диалог за то, чтобы признать русскоязычный вариант церковной литургии равноспасительным, как это было уже один раз сделано с старым, дониконовским обрядом. Забавно, но снятие анафем со старообрядцев совсем не привело к росту их численности, скорее наоборот. Перестав ощущать на себя давление со стороны властей, старообрядцы как будто начали расплываться и активнее смешиваться с другими православными. Нет, понятное дело, среди них были и всякие непримиримые, но их было совсем уж исчезающе малое количество, настолько, что даже принимать во внимание эти доли процента от общего населения империи смысла не было. «А зачем что-то менять, ваше императорское величество?» – подал голос обер-прокурор Синода. «Мусульмане империи лояльны России и правящему дому. Отдельные эксцессы в расчет принимать смысла нет, среди православных их не меньше происходит. Как я уже сказал, в обозримом будущем Россия присоединит к себе среднеазиатские государства, в которых мусульманские корни более чем сильны. Собственно, этот процесс уже идет. Более того, во многом наши татары равняются на Бухару в религиозном плане, что недопустимо. А если откуда-то снаружи к нам проникнут радикальные идеи, идеи войны против неверных в том числе самыми грязными методами, если накачанные лживой идеологией магометане начнут, не дай бог, взрываться у нас в городах, убивая и калеча обывателей, потому что там в загробном мире им пообещают вечное блаженство. У нас есть против такого оружия средства, Алексей Федорович, Что скажите? У нас, насколько я знаю, нет данных о подобных угрозах, дернулся было подняться глава СИП, однако я остановил его движением руки. Никакой пользы для самих рабочих совещаний от вот этого сели встали нет, только время тратится. Для подготовки развернутого доклада по этому вопросу прошу дать 2 недели, быстрее, боюсь, не получится. Будут вам 2 недели, будет и больше, я задумался на секунду и сформулировал мысль. Хочу, чтобы все собравшиеся сегодня попробовали подумать над этой проблемой. Соберемся потом через месяцок и обменяемся мнениями. Пока же вот, что думаю я на этот счет. Собственно, идей у меня самого было не так уж много. Во-первых, я хотел создать некую пирамиду мусульманских организаций с единым лидером во главе. Поставить на этот пост вменяемого человека, с которым можно будет договариваться, и который одновременно с этим будет за свою власть держаться. Сразу появится рычаг влияния на разрозненные общины, по отношению к которым последние 100 лет в империи относились с позиции нейтралитета. В общем-то, можно было бы ничего и не менять, если бы я не знал, к каким проблемам уже в 21 веке такая политика приведет. Нет, столь важный социальный аспект, как религию пускать на самотек, это смерти подобно. Во-вторых, я хотел перевести все богослужения русского ислама на русский же язык. Вообще-то все мусульманские богословы в данном деле достаточно однозначны. Аллах дал людям Коран на арабском языке, значит, читать его и молиться нужно на арабском, а молитвы на других языках будут недействительны. Однако тут возникал достаточно тонкий теологический момент, как вообще молитва, обращенная Богу, быть недействительной, если Аллах по определению всеведущий всезнающ, во всяком случае по мнению мусульман, и что делать, если человек арабского не знает, будет ли молитва, произнесенная его устами путем чисто звукового заучивания без всякого понимания, более угодной, нежели сознательное обращение к Богу на том языке, которым человек реально владеет. Перевод русского ислама на русский же язык решал сразу несколько проблем. Закрывал империю от внешнего влияния, усложнял проникновение различных радикальных течений, снимал для русских почитателей ислама необходимость учить арабский и как бы национализировал религию. А в перспективе, если дело выгорит, еще и создавал многочисленные точки кристаллизации, вокруг которых могли бы в будущем вырасти многочисленные боковые религиозные течения, раскалывающие и так не слишком однородную общность почитателей Аллаха. В общем, сплошные плюсы и никаких минусов. Ну и в-третьих, и, если честно, это был как раз тот момент, на котором стоило в первую очередь сосредоточить свое внимание, это детское образование. Неожиданно для себя, когда начал разбираться с этим вопросом, обнаружил, что в наших мусульманских губерниях вполне себе продолжают существовать и даже процветать исламские школы, преподавание в которых никак не контролируется Миннарпросом. Чему там детей у себя внутри общин они учат, никто не знал, и подобная ситуация меня как императора естественно устраивать не могла. Так что в этом направлении моим предложением было активизировать развитие начального образования на мусульманских территориях с более глубоким там упором на изучение закона Божьего, истории России и общества знания, с тем, чтобы впоследствии отдельные мусульманские школы вовсе запретить и перевести всех детей на общую согласованную на самом верху образовательную программу. Жду от вас развернутых предложений. Закруглил я совещание после достаточно длительного обсуждения накиданных мною тезисов. К сожалению, наши чиновники, и это было буквально видно по их глазам, причин моего беспокойства не понимали. В эти времена проблем с мусульманами в империи не было, а в мировом масштабе государства, где ислам являлся доминирующей религией, ничего из себя глобально не представляли. Ну и конечно, обычному человеку заглядывать на 200 лет вперед просто не дано. Ничего странного тут нет. Что касается меня, то я потенциальные проблемы осознавал и хотел заранее подстелить соломки, чтобы потомкам было проще. Им уже будет проще, как минимум с Северным Кавказом теперь проблем не будет совершенно точно. Там доля мусульманского населения не превышала 20% и продолжала активно снижаться по мере расплода переселенных туда православных. На практике, к сожалению, даже само обсуждение мусульманского вопроса пришлось отложить в долгий ящик. Зимой 1847-1848 годов, занятом русскими войсками Ташкенте, его, как уже упоминалось, взяли без боя, больших разрушений и почти без жертв, произошло восстание мусульманского населения. Его подоплеку в итоге выяснить достоверно так и не удалось, Выжившие мусульмане твердили про какое-то оскорбление, которое им было нанесено, но правда ли это или просто повод, одному Богу известно, или Аллаху, тут поди разберись. Опять же, англичане в регионе традиционно влияние имели, этот вариант тоже списывать со счетов не стоило. Дело же было так: в середине декабря генерал Жемчужников, занимавший пост командующего гарнизоном Ташкента и военного коменданта недавно образованной Ташкентской губернии, отправил большую часть наличных сил на юг, поскольку получил сведения от разведки о переходе границы большим отрядом бухарских бандитов. Из 5000-ного гарнизона при себе Жемчужников, считая себя за городскими стенами в полной безопасности, оставил только 500 с небольшим, один батальон фактически, активных штыков и пару орудий. 18 декабря в городе как-то разом и везде одновременно вспыхнуло восстание. Очевидно, что без внешнего влияния тут не обошлось. Однако опять же последующие кровавые события шансов найти точные ответы не оставили. Впрочем, никто, если уж быть совсем честным, их не искал. Очень быстро стало понятно, что город удержать не получится, и Жемчужников с солдатами, а также сумевшими спастись из захваченного беспорядками Ташкента, к сожалению, таких было немного, православными подданными заперлись в цитадели. 6 дней они держали оборону, ожидая, пока гонцы, посланные наружу, не вернутся с подмогой. Вот только конный отряд майора Назарова, который первым спешил на помощь, оказался перехвачен в пути, принял бой с превосходящими силами, понес потери и вынужден был дальше двигаться кружным путем, теряя драгоценное время. Пехота же с обозами и вовсе оказалась слишком далеко, чтобы успеть вовремя. Короче говоря, когда у защитников через неделю закончились боеприпасы и продовольствие, отряд, отягощенный ко всему прочему гражданскими, в том числе женщинами, попытался пойти на прорыв. К сожалению, неудачно. Пробиться им не удалось, и вылилось все это в грандиозную резню, которая еще и пришлась как раз на православное Рождество. К исходу 26 декабря в Ташкенте не осталось ни одного живого православного, а из голов убитых солдат, видимо, во устрашение тех, кто придет в будущем, перед воротами города была сложена здоровенных размеров кровавая пирамида. 27 декабря к городу подошли основные силы императорской армии и взяли город в осаду. Сказать, что я был в бешенстве, не сказать ничего. Сначала это сербская история, потом вот это дерьмо. Естественно, прощать кого-то я не собирался и отдал приказ отплатить мусульманам той же монетой. 15 января уже нового 1848 года после долгой бомбардировки города, на пятый день этого светопреставления из Ташкента попыталась выйти депутация с предложением выдать зачинщиков бунта и вернуться к статусу кво, типа сделать вид, что ничего не было, но получила отказ, начался штурм. Русские солдаты зашли в то, что осталось от Ташкента. На секундочку, до восстания тут жило около 150 тысяч человек, правда, немалая часть разбежалась сильно заранее, предчувствуя задницей, что ничем хорошим подобные движения не закончатся, и принялись за тотальную зачистку города. На исходе 17 января от населения некогда торговой столицы Средней Азии не осталось ничего, 0 живых человек, а потом русские солдаты собрали отрезанные головы мусульман, сложили их на повозки и отправили в соседние города, в том числе принадлежащие бухарскому эмиру. Получилось наглядно и доходчиво. Страх – это гораздо более тонкое оружие, чем принято считать. Угроза применения самых жестких мер зачастую более эффективна, чем реальное их применение. Да, можно было не трогать жителей Ташкента, а нанести еще один удар по Лондону, ну, предположим, мы даже нашли какие-то 100-процентные доказательства причастности островитян, которые не спишешь на обычную паранойю, тем более что прижучить британцев всегда есть за что, за нервы Маши, например, которая пережила далеко не самые лучшие дни, убегая из захваченной переворотом сербской столицы. Ну и 2000 православных душ, которые навеки остались в среднеазиатском городе, тоже совсем не чьих собачий. Но к чему бы это привело? После Царьградской войны у нас с французами и британцами сложилось молчаливое соглашение о ненападении непосредственно на правящую верхушку империи. Жить в бункере, окружать себя непреодолимым кордоном из войск, постоянно бояться выстрела из-за угла или заложенной фанатиком бомбы. Никому реально это не нужно. Поэтому мы гадили британцам в Ирландии, снабжали сикхскую армию оружием, платили китайским бандам, чтобы те островитян в Гонконге убивали при первой же возможности, воевали экономически, но черту не переходили. Был ли бунт в Ташкенте переходом черты? Очевидно, нет, просто еще один эпизод игр империи, в результате которых страдают обычные люди. С другой стороны, подобная защита совсем не распространялась на исполнителей. Тот же Карагеоргичевич в Сербии или жители Ташкента с копом, они фактически отвечают за свои действия сами, без оглядки на кукловода. Как, кстати, отвечают и страдают ирландцы, умирающие от голода на своем острове при полном попустительстве Лондона. Но ничего не поделаешь, такие правила игры. И вот тут было важно показать всем заинтересованным, что попытка играть против России на стороне наших врагов может закончиться только одним образом – смертью. Подобный язык жестокости восточным людям понятен гораздо лучше, чем все странные попытки их цивилизовать, подтянуть до своего уровня развития, как раз это воспринимается как слабость. Ты можешь строить школы, дороги, копать каналы и все равно тебе воткнут нож в спину при первой же возможности, но вырежи целый род до седьмого колена просто за косой взгляд. И тебя будут уважать и служить тебе со всей возможной истовостью в течение десятилетий. Западному человеку сложно понять восточного, но возможно иногда это и не нужно. Такая жестокость вызвала очень широкий резонанс, причем как в регионе, так и за его пределами. На Россию вылили тонны дерьма, французские и английские газеты еще с полгода упражнялись в острословии, называя нас дикарями, палачами и убийцами. Это местами осложнило жизнь нашим торговцам и дипломатам, работающим за границей, с мусульманами опять же внутри страны отношения подпортились, но, никогда больше ни разу в Средней Азии у нас не было проблем с массовыми восстаниями. Были банды, были вражеские вторжения, были попытки переворотов на местах, но именно городское население, то которое толпа, бессмысленная и беспощадная, не пыталась устраивать резню православным. Одного раза хватило, чтобы все поняли, так делать с русскими нельзя. Ну а Ташкент, переименованный в Яры в качестве напоминания о тех событиях, впоследствии был перестроен, заселен опять и стал совершенно русским городом без всякого намека на восточный колорит. Интерлюдия 4. Доколе, восклицательные и вопросительные знаки, доколе, я хочу спросить, это будет продолжаться? Здесь в сердце Европы в середине просвещенного 19 века не место совершенно средневековым понятиям и представлениям о ролях мужчины и женщины в обществе. Зал, заполненный по большей части именно представительницами слабого пола, согласно загудел. Кто-то совсем уж по-босяцки засвистел и затопал ногами. Стоящая на трибуне женщина, одетая по последней моде в приталенный жакет ярко-зеленого цвета, изобретенный пару лет назад новый химический краситель соответствующего оттенка мгновенно перекрасил всех с популярных ранее красных в зеленые тона, сделала повелительный жест рукой и зал тут же замолчал. Кто сказал, что женщина не может учиться в университете? Кто сказал, что женщина не может быть врачом или преподавателем? Кто сказал, что женщина не может управлять государством? Мы требуем равных с мужчинами прав. Истерично выкрикнула какая-то сидящая в первых рядах барышня, и этот крик был мгновенно поддержан другими участниками съезда. Почему в России женщины могут участвовать в выборах, а у нас в стране нет? Неужели русские женщины чем-то лучше, умнее или талантливее немецких? Париж с вами. Вновь выкрик с места. И Мюнхен, Ганновер, Вена, Амстердам. По залу прокатилась географическая перекличка, показывая, что в этот день в оперном театре Дрездена, используемом как наиболее подходящую для подобного рода событий площадку в городе, собрались представительницы со всей Европы. Ну хорошо, не совсем всей, почти не были представлены южные страны, Сардинское королевство, Неаполь, Сицилия, Испания с Португалией. Отсутствовали женщины с Балкана и из Великобритании. С последними все было сложно, там хоть в обществе и шли подобные общеевропейским процессы, английское движение за женские права как-то изначально отмежевалось от остальных суфражисток западного мира. У них имелся свой путь. Почему вы всегда киваете на восток? В России в выборах могут участвовать 0,01% всех женщин, это абсолютно не то, на что нужно равняться. Да и парламента там нет совсем, только местные представительства на уровне областей, а вот нашелся и адвокат дьявола, обнаруживший в себе смелость пойти против мнения толпы. В империи действительно формально не было никакого ограничения на участие женщин в выборах. Зато там был имущественный и образовательный ценз, преодолеть который женщине было очевидным образом гораздо сложнее, чем мужчине. Примерно 99-99% всех женщин в империи формально не были владельцами хоть какого-то имущества, кроме личного, юридически им был либо отец, либо муж, либо старший сын, и только в случае смерти мужа и отсутствия наследников мужского пола вдова становилась полноценным собственником, не учились в университетах, не состояли на службе и не имели никаких наград. С другой стороны, теоретически, при большом желании и упорном многолетнем труде женщина вполне могла избирательные права получить, просто большинству, особенно если брать крестьянское население, коего в России было больше 80%, это просто не виделось чем-то важным. Именно в таком разрезе выступающая на трибуне выкрикнувшему с места и ответила, добавив в конце: «А если вам есть что сказать, то милости просим на сцену, у нас никто за иное мнение вас не осудит». Судя по недовольному гулу из зала, далеко не все были согласны с таким, высказанным главой Федерации женских союзов Европы Розой Цыпкин, мнением. На сцену оперного театра, воспользовавшись любезным приглашением, выбралась одетая куда более традиционно женщина примерно 40 лет. «Добрый день, мои дорогие сестры!» С характерным акцентом, выдающим ее французское происхождение, впрочем, за последние 40 лет на землях Берга и Вюртемберга уже успела сформироваться своя норма немецкого языка, которую уже вполне серьезно некоторые филологи называли рейнским, отделяя его от прусского, а также верхне- и нижненемецких диалектов, обратилась женщина к залу. Последние годы среди участниц нашего движения почему-то появилась очень странная мода смотреть на восток, как будто именно оттуда к нам приходит свет истинного знания. А ведь, я вам напомню, еще не так давно московитов считали варварами и дикарями, против них объединялась вся Европа. «Против вас объединялась она еще более охотно», — кто-то выкрикнул из зала, явно намекая на французский акцент выступающей, чем вызвал волну смешков. «Я напомню, дорогие мои сестры, что до сих пор в России только пятая часть девочек вообще получают хоть какое-то образование даже в школах на уровне умения читать и писать. И это официальная статистика русских, причем по их центральным регионам, что творится на окраинах, одному Богу известно. Однако это не мешает нашим женщинам ездить в Россию, чтобы учиться в университетах, ведь так, сколько вообще университетов в Европе принимают к себе женщин на обучение?» Причем не вольными слушателями и не ученицами к отдельным преподавателям, а с полноценной выдачей диплома. Только Цюрих, и сколько там мест для женщин выделяется? 2-3 на группу, не больше. Я сама изучала математику в университете Суворовска, и скажу вам, дорогие женщины, никаких препон для получения образования русские мне не ставили. Да, это было недешево, но за исключением денег, на меня не оказывалось вообще никакого давления. Более того, и Роза Цыпкин совсем не торопилась объявлять это собравшимся, именно в русском городе Суворовске она сделала первые шаги по дороге защиты женских прав. Там она познакомилась с совершенно уникальными людьми, в том числе и с нынешним своим мужем, которые и направили ее на путь борьбы за права женщин во всем мире. Отсюда из Дрездена, как, впрочем, и из других городов Западной и Центральной Европы, Российская империя была невообразимым местом, где происходило то, что нигде больше просто невозможно. Даже за океаном в Америке, во всех хоть сколько-нибудь серьезных странах этого континента, при всей тамошней свободе нравов и либерализме вкупе с республиканским строем и прочими необычными для европейца вещами, женщинам на выборах голосовать не позволяли. А в России, пожалуйста, никаких проблем. А сколько в них учится непосредственно русских девушек? Сколько вот с вами училась, дорогая наша Роза? В голосе француженки послышались саркастические нотки. Немного, около 20 девушек, вынуждена была признать суфражистка. На весь университет, в миллионной Варшаве, в империи с населением больше 110 миллионов человек. Вы правда считаете, что на это стоит равняться? Действительно, город, в котором я училась, называется Суворовск. Назван он так в честь великого русского полководца. Никакой Варшавы я не знаю. Добавив железо в голос, произнесла Роза Цыпкин, и зал ее в целом поддержал одобрительным гулом. Не сказать, что русских в Европе так уж сильно любили, но к полякам относились глобально еще хуже. Уехавшие после провала их восстания миллионы католиков-поляков быстро стали настоящей головной болью почти для всех. Мгновенно образовывались целые банды из людей этой национальности, бордели были набиты полячками, а городское дно крупных городов повсеместно становилось двуязычным. Кроме местного, городские низы много, где говорили и на польском. Немного утрировано, но тем не менее любви к полякам это точно не добавляло. Понятное дело, не от хорошей жизни бывшие подданные Российской империи заняли самую низшую ступень в городской экосистеме европейских городов. Большая часть уехавших из России были крестьянами и никаких полезных городских навыков за душой не имели. А есть меж тем, как и раньше хотелось каждый день, а еще лучше, даже не один раз. Что в таком случае делать? Кто-то уходил в строители, извозчики, просто батраки, нанимался на самые тяжелые и грязные работы в шахтах и на фабриках. А кто-то шел по кривой дорожке, и последних было совсем немало, что у местных вызывало жуткую изжогу. Еще и газеты каждый случай участия поляков в какой-нибудь заварушке обязательно освещали с особым тщанием. Политическая карта, связанная с иммигрантами, появилась на большом столе отнюдь не в 20 веке, в 19-м чужих и понаехавших традиционно не любили еще сильнее. Время общечеловеческих ценностей еще не настало. Так что сочувствие к себе полячка, а кто еще мог назвать Суворовск Варшавой, не почувствовала ни на грош. А по другим аспектам вы мне можете что-то сказать? Могу, кивнула суфражистка. Не защищая русских, скажу, что у них есть возможность, а у нас ее нет. И мы здесь собрались именно для того, чтобы бороться за эту самую возможность. Никто никого не будет принуждать учиться, хочешь заниматься детьми и домом, занимайся, но возможность реализовать себя по-другому должна быть обязательно. Это вопрос принципиальный. В ответ на это зал взорвался аплодисментами. Нужно понимать, что и в Европе в эти времена далеко не всем женщинам нужны были какие-то особые права, тем более политические, которые и мужчинам-то были доступны далеко не всем. В той же Франции после очередной реформы избирательного законодательства на выборах в национальное собрание получили возможность голосовать примерно 3 миллиона человек, то есть меньше 7% от 55 миллионов населения Французской империи. Коренного населения в смысле, дикарей в колониях, естественно, тут никто не считал. В той же России, да там только местные были выборы, но тем не менее, для сравнения, к выборам на низовом уровне было допущено около 20 миллионов человек или шестая часть населения. Считай в два раза больше, если относительные величины сравнивать. Ну и кто тут варвар и дикарь? Появляется резонный вопрос. Нет 4К, взлетела очередная реплика из зала, тут же подхваченная остальными собравшимися женщинами. Нет 4К, нет 4К, 4К, киндер, каче, кирче, клидер, то есть дети, церковь, кухня и платья, если перевести на русский язык, была высказанная в какой-то консервативной газете концепция традиционного женского интереса, за пределы которого слабый пол вроде бы как и не должен высовываться. Высказывание тут же было поднято на знамя традиционалистами и также мгновенно стало настоящей красной тряпкой для нарождающегося на континенте движения за права женщин. Под это же скандирование на сцену поднялся еще один человек, на этот раз для разнообразия мужчина. Он улыбнулся собравшимся и задорно помахал рукой. В этот день в Дрезденской опере присутствовали и мужчины, однако их было не так уж много. А сейчас позвольте мне представить специального гостя нашего собрания, главу прусского телеграфного агентства графа Карла Либкнехта. Он нам поведает о том, что по поводу целей нашего движения думают в правительстве. Ход собрания проходило в Дрездене и позиционировалось как общенемецкое и общеевропейское, никого появление чиновника из Берлина в общем-то не удивило. Еще с конца 1830-х Саксония находилась с Пруссией в максимально тесных отношениях. Фактически Саксонией управлял даже не сам король Карл и, ему собственная власть была мало интересна, а назначенное из Берлина техническое правительство во всем идущее в фарватере старшего брата. Да и в целом в Европе Саксонию воспринимали теперь не как независимое государство, а как прусский сателлит. Это, впрочем, было не совсем до конца верно, во всяком случае старший сын и наследник короля Карла Фридрих Карл, будущий первый своего имени, уже сейчас проявлял куда большую самостоятельность и во многом хотел ориентироваться на Николаев, а не на Берлин. Хотя бы потому что сателлиты России, типа того же Ереванского княжества, Трансильванского или Болгарского королевств, имели во внутренней политике куда больше свободы, чем саксонцы. А дурной пример, как известно, заразителен. Причем чрезвычайно. Добрый день, мои дорогие дамы, девушки, барышни, поприветствовал русский агент в правительстве Пруссии собравшихся в зале женщин. Наверное, если бы женщины знали, о чем он сейчас думает, то изрядно бы удивились. А думал тот, Ленского когда-то звали Русланом Малиновским, о том, что идея с раскачиванием женской лодки в Европе совершенно неожиданно даже для него дала свои плоды. Кто бы мог подумать, что дурацкая присказка про 4К, запущенная через одну из подставных газет, так мощно ударит по мозгам немецких женщин. Боюсь, с точки зрения правительства мне вас обрадовать нечем. Как минимум в деле получения университетского образования. Дело в том, что наши университеты обладают известной долей самостоятельности, и по принятым уставам ни я, ни канцлер, ни даже наш король, не можем указывать университетским советам, кого им принимать на учебу, и кого не принимать. И что же, вы совсем не можете повлиять на них? Новый выкрик с места, судя по одобрительному гулу, массово поддержанный другими женщинами, на секунду перекрыл остальной шум. «Зачем тогда нам такое правительство? Вы уж определитесь, девушки», — ухмыльнулся Либкнехт. Змея свернулась в кольцо и укусила себя за хвост. «Нас постоянно в либеральных газетенках полощут за нежелание устроить полноценный парламент и отсутствие других либеральных преобразований. А тут оказывается, что, когда нужно, король должен просто взять и всем приказать. Вы себе представляете, к чему это может привести? Обратно в 1840 и краткое год захотелось, со студенческими бунтами и баррикадами на улицах, а что насчет участия в выборах?» — поинтересовалась стоящая тут же Роза Цыпкин. Общекоролевский ландтаг появился в Пруссии в том же 1840 году на волне общественных беспорядков и на удивление многих пережил последовавшую в дальнейшем реакцию. Никакой реальной законодательной власти он в общем-то не имел, оставаясь по большей части пустопорожней говорильней, но, надо признать, говорильней местами авторитетной. Ну то есть правительство и король зачастую прислушивались к тому, что происходило в ландтаге, расценивая его как некий своеобразный барометр общественного настроения. «Здесь у нас тоже есть идея», — хитро улыбнулся главный пропагандист королевства, — «провести по этому поводу плебисцит. Пусть прусские мужчины проголосуют, хотят ли они давать своим женщинам право голоса или нет. Если проголосуют «за», правительство Его Величества короля Вильгельма противиться такой новации не будет. Но ведь они проголосуют против», высказала общую мысль Роза Цыпкин. «Мужчины не захотят давать нам возможность участвовать в политической жизни страны. Возможно», — кивнул Карл Либкнехт. «Однако это будет уже проблема взаимоотношений вас, дорогие женщины, с вашими отцами, мужьями и сыновьями, а не королевского правительства. В конце концов именно они являются владельцами земли в королевстве, а в случае войны встанут в строй, чтобы защищать отчизну. Вы учили историю, дорогая моя Роза, античную, там, где древняя Греция и независимые, демократические полисы. Там право голоса имели те, кто брал оружие в руки и становился в фалангу. Разве это несправедливо? Мы, женщины, рожаем детей, в том числе и мальчиков, которые потом защищают государство, так что не нужно умалять наши достоинства». Девушка гордо вскинул подбородок вверх. Судя по реакции зала, такой ответ собравшимся более чем понравился. «А я ничего против не имею», — еще шире улыбнулся глава прусского ТА. То, что в этот момент на сцене оперного театра стояло сразу два русских агента, он не знал, хоть и подозревал, что все движения суфражисток подпитывается из Николаева. Во всяком случае, ему самому были даны указания не только не мешать активным дамам в продвижении их позиций, но и помогать по возможности, аккуратно, чтобы хуже не сделать. «Договоритесь со своими мужчинами, пусть они проголосуют, и мы обязательно внесем такую новацию в закон о выборах». Заявление Либкнехта и глобальный разворот политики Его Величества Вильгельма и в условно-либеральном направлении, во всяком случае касаемо внутренней политики, вызвал целую волну женских манифестаций по всей Европе. А когда на 16 ноября 1847 года действительно была назначена дата плебисцита, который в итоге прусские мужчины закономерно провалили, дураков допускать женский пол до политической власти там не было, это привело к настоящей буре. При этом, что делать с женскими манифестациями, традиционалистским правителям старых монархий было решительно непонятно. Разгонять войсками, так позору не оберешься. Терпеть бабские выходки никак нельзя, пример это плохой другим дебоширам. Ну не давать же им реально выборные права, как женщины того требуют. Конечно, глобально суфражистки ни на что повлиять не могли, просто потому что даже среди женщин их количество было ничтожным. Абсолютному большинству представительниц слабого пола и без избирательных прав жилось вполне сносно, Их гораздо больше волновали права трудовые и социальные. Тем не менее случился впоследствии прецедент, когда именно разгон женской манифестации едва не привел в Нидерландах к революции и смене династии. Естественно, побитые женщины тут были только поводом, причин там была целая пачка, в основном экономического свойства, но тем не менее случай показательный. Прорыв в плане обучения женщин в высших учебных заведениях произошел уже в конце 1860-х, когда европейские университеты постепенно начали допускать женщин к обучению, а процесс с выдачи слабому полу политических прав затянулся еще на более долгий срок. Только уже после Великой войны под занавес 19 века, женщины повсеместно получили сначала право сначала избирать, а потом, еще спустя пару десятилетий, и избираться. Глава 10. «Тебе мало денег, что я тебе даю, мало содержания от министерства двора», восклицательные и вопросительные знаки, я бушевал, даже не пытаясь сдерживать эмоции. «На что тебе не хватает? Бриллианты? Золото? Платьев мало? Или может дворца тебе не хватает для жизни? Еще нужна дополнительная жилплощадь. Я хотела помочь сестрам». Нелидова сидела на диване и, не сдерживаясь, рыдала в три ручья. Подобного разноса от меня она не получала ни разу за все 15 лет, что мы состояли в отношениях. Сначала в тайных, а потом и в открытых. «Почему ты ко мне не обратилась? Я что, когда-то отказывал тебе в чем-то?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ты понимаешь, как теперь я буду выглядеть в глазах своих подданных? Я 30 лет воюю с мздоимством, отправил на каторгу уже десятки вельмож вплоть до министров. Сам кричу на каждом углу о борьбе за чистоту финансов и вот получаю от тебя такой удар в спину». Нелидова отмочила фортель, который я совершенно от нее не ожидал. Все время наших отношений она демонстративно не лезла в мои дела, не пыталась проталкивать чьи-то интересы или как-то иным образом торговать влиянием. Меня это более чем устраивало, в ином случае построить отношения у нас бы просто не получилось. И вот неожиданно несколько дней назад Варвара пришла ко мне и попросила принять одного очень достойного негоцианта, желающего поучаствовать в строительстве планируемой ветки от Луганска до Царицына. Дело, как, впрочем, и вообще все, что было связано с железными дорогами в империи, подобно какой-нибудь нефтяной отрасли в будущем, ожидалось выгодным, так что желающих поработать с господрядом было более чем достаточно. Мы потихоньку выходили из кризиса 1846-1847 годов, строительство железных дорог вновь начало наращивать темпы, в отрасли опять потянулись частные деньги. Ну и естественно мне хватило буквально нескольких часов, чтобы узнать всю подноготную несложной в общем-то интриги. Данный негоциант, французского подданства, что делало ситуацию еще более отвратительной, и подводило теоретически под совсем уж тяжкие статьи и уложения о наказаниях, банально авансировал Варваре 20 тысяч рублей с обещанием выдать еще столько же после заключения подрядного договора с РЖД. 40 косых были в эти времена, конечно, более чем солидной суммой, примерно 2-3 миллиона долларов в ценах 21 века, если через золото переводить, но не в том случае, когда личные капиталы твоего мужа тянут на хренов миллиард рублей. Уж подкинуть тыщенку другую на карманные расходы я всегда могу. Да и самой Нелидовой по должности как супруге императора было положено жалование от дворцового ведомства. 300 тысяч рублей в год, на секундочку, огромные деньги, уж экономить на спичках и заколках при таком содержании точно не придется. Тут, наверное, нужно сделать небольшое отступление и погрузиться в вопрос финансов императорской династии более глубоко. Как уже упоминалось, у меня имелось три кармана под рукой. Государственная казна, которая мне теоретически не принадлежала, хоть большинству предыдущих императоров это совсем не мешало периодически запускать туда свою клешню. Ну а что, у нас же самодержавие, кто может запретить? Потом имелись активы и имущества, проходящие по министерству двора. Это были средства, которые принадлежали не лично мне, а как бы человеку, занимающему должность императора Всероссийского. В случае, если бы завтра в стране произошел переход от монархии к республике, эти деньги отошли бы государству, поскольку отделялись от общей казны именно на содержание императорской династии. Ну и третьим кошельком были мои личные средства. То, что я получил в свой карман из дворцового ведомства, я как император по закону получал 500 тысяч рублей ежегодного содержания, которое полностью отправлял на благотворительность. Тут упрекнуть меня в чем-то было достаточно сложно, плюс все мои сбережения, акции, ценные бумаги, доли в предприятиях, движимое и недвижимое имущество как непосредственно в России, так и за ее пределами. Теоретически, очень теоретически, конечно, при упразднении монархии эти деньги все равно остались бы моими. На практике, естественно, все бы зависело от способа смены строя. Если брать французский вариант или наш большевистский, понятное дело, никто бывшему императору ничего не оставит, тут бы голову сохранить за счастье, но я все же надеялся, что сделал достаточно для исключения подобного исхода из списка вероятных. Так вот, нас интересует именно второй кошелек, деньги Министерства двора. Надо сказать, что это ведомство за прошедшие 20 лет трансформировалось чуть ли не сильнее, чем любое другое в империи, как было раньше. Удельное ведомство, при том, что формально имело статус департамента даже, а не министерства, было фактически государством в государстве. Земли и имущество, отнесенные сюда, делились на округа, деньги, собираемые на местах, по длинной цепочке шли наверх, по пути теряя кусочки, прилипающие рукам чиновников. При этом удельные крестьяне жили заметно лучше помещичьих, платили оброк за пользование землей и не платили подушное. То есть, с точки зрения именно империи, все это представляло собой здоровенную черную дыру в плане налогообложения. При этом из-за плохого администрирования и постоянных бесконтрольных трат императорской фамилии, не секрет, что бабка Екатерина скупала бриллианты натурально килограммами, а картины – сотнями штук. Удельное ведомство постоянно находилось в долговом кризисе и требовало дофинансирования из госбюджета. Крестьянская реформа 1829 года повлияла на относящихся к удельному ведомству землепашцев, а их на момент освобождения насчитывалось порядка 600 тысяч душ, даже больше, чем на остальных. Повсеместно были созданы коллективные предприятия, такие себе кооперативы, в которые я в лице дворцового министерства вкладывал землю и кое-какие дополнительные средства. Крестьяне вкладывали свой труд, а прибыль в виде товарного зерна на выходе делили условно пополам. Каждый подобный совхоз фактически стал такой себе независимой хозяйственной единицей, что позволило отказаться от обслуживающих систему чиновников. Теперь вместо идущего по цепочке вверх оброка бухгалтерия такого предприятия просто несла заработанные деньги на общих основаниях в банк. Тем самым коррупционная составляющая хоть и не была уничтожена полностью, но вот ее масштаб снизился неимоверно. И на эти средства Министерство двора выплачивало содержание Романовым, обслуживало дворцы, выдавало зарплату прислуге. Отсюда же финансировался ИФ, личный охранный батальон, и проводились прочие траты. Отсюда же брались средства на обязательную для императорской семьи благотворительность, на подарки и прочие протокольные траты. Большим ударом по доходам Министерства двора стало мое решение начать платить налоги, в том числе из кабинетских земель. С другой стороны, было бы странно эти налоги не платить. Подушные отменили, оброк вместе с созданием совместных хозяйств автоматически ликвидировался. Не могут же теперь хозяйственные единицы вовсе никаких отчислений в казну не делать, это было бы неправильно идеологически. Да, это было своего рода перекладыванием денег из кармана в карман, экономического толка имелось немного, зато много в этом было пропаганды, мол, если даже император платит налоги, то всяким помещикам даже поднимать подобную тему зазорно. Заодно и церковь, отделенную от государства, подвели под общую систему налогообложения. Больших владений у Долгополых еще со времен бабки Екатерины не имелось, но тут важен был сам принцип. Ну а на какие-то особо затратные проекты я лучше попам в ручном режиме денежку выделю, послушнее будут. Общий же годовой доход удельного ведомства к середине 1840-х составлял порядка 16 миллионов рублей с учетом доходов от всех предприятий и ренты с ценных бумаг. На дворцовые финансы резко положительно повлияло уменьшение количества великих князей и княгинь на содержании. Александр погиб, Константин исчез, Михаил уехал в Грецию, девочки вышли замуж и были автоматически сняты с довольствия. Только эта великокняжеская пятерка обходилась в миллион рублей ежегодно. С другой стороны, мною были зарублены на корню всякие обходные привилегии этого ведомства, для которого, например, импорт предметов роскоши из-за границы был беспошлинным. Ну или обмен на ассигнации на серебро, до реформы с жесткой привязкой, во времена плавающего курса, по самому выгодному курсу. Глупость полнейшая, деньги так или иначе остаются в руках императора. А вот изжогу вызвать подобными мелочами легче легкого.